Глава 55. Би-2. Она. Вместо эпилога. Осенью я решил написать эту книгу. Комментарии под разными треками, которые как-то связаны с поисками. Я позвонил Хрупкому, напоил его пивом и стал выспрашивать его историю. Но этот стыдливый сукин сын молчал и не говорил всей правды. Например, за что сел. А книгу-то я хотел написать про него. Тогда я попросил: «Слушай, а дай номер своей милой, я с ней поговорю про тебя». Надо сказать, что Хрупкий половину каждой пьянки посвящал однообразным завываниям в духе «Какой я мудак, как я без нее?» и при этом никогда с ней не связывался, как будто желал иметь такую душераздирающую травму, чтобы прощать себе за нее вообще все на свете. Еще иногда он прощал за то, что он спасатель, типа людям помогает и потому может делать глупости. Я знал, что Мила скажет все. Она всегда смеялась над моими шутками, и мы нормально общались. «Алло, тут такая история, хочу книгу написать, нужно про Хрупкого поговорить». «Штапич, это какой-то развод, прикол?» «Не, правда, пиво попьем, поболтаем». «Ладно». Я сел в кафе на Никитском бульваре, взял пиво. Когда Мила пришла, я уже был хорош. Господи, я уже был очень хорош. «Пиво будешь?» – промямлил я. «Ага». Про Хрупкого мы говорили минут 10, потом просто о жизни. Мила оказалась приятнейшей особой и очень приглядной. Вместо кудряшек у нее уже были дреды, но это было даже кстати. Нижняя, слегка оттопыренная губа вообще сразу стала моим кумиром. Мы вышли. Тут, благодаря узкому и людному тротуару, я как следует рассмотрел и припомнил ее задницу. «Слушай, а водку будешь?» – спрашиваю левой рукой, пытаясь нащупать последнюю 1000 в кармане. «Давай». «1000 на месте. Пошли в маяк, выпили водки, съели форшмак и продолжили болтать». «Я домой пешком хочу», — говорит. «Это час ходьбы». «Ну, пойдем». Все было решено уже к Кузнецкому мосту. Первый поцелуй, водочно-селедочный, со вкусом родины. Идеальный рот Милы. Я проснулся у нее. Секса не помню, но он был. Мила говорит, очень плохой. Охотно верю. Через несколько дней я решил рассказать обо всем Хрупкому. Понятно, что они давно не вместе, но надо же довести. Хрупкий нажрался. Говорил, что так и знал, что это произойдет. Потом хотел драться. Потом выпил еще. Плакал. Обнимался. Говорил, что потерял друга. «Какого?» – спрашивал я. Потом он набрал ванну и плакал, сидя в ней. Потом снова хотел драться. Постоянно противоречил себе. То Мила, блядь, то надо ее беречь, потому что она лучший человек, что он когда-либо видел. Утром я сформулировал Миле объединенную рекомендацию. «Береги эту шлюху, она лучшая. Если с этой блядиной что-то случится, я тебя выебу». Мила. Сразу стало ясно, что это очень серьезно и по-настоящему. Так, как было только очень давно, лет 10 назад.